Жизнь задает задачи сложные. Попробуй каждую решить. Заделать явью невозможное. Бог может для твоей души. Нам остается лишь довериться. Сказать я твой, меня веди. И он в морозы и метелицы пойдет с тобою впереди. Нам остается лишь довериться. Сказать я твой, меня веди. И он в морозы и метелицы пойдет с тобою впереди. Уже немало не утрачено. Чего ж еще осталось ждать? И на Голгофе все оплачено. И это все Бог хочет дать. Иди, бери живою верою. Спаситель людям говорит. Он жизнь унылую и серую великим смыслом ложное. Подумай, милый друг, в тиши. Заделать явью невозможное. Бог хочет для твоей души. Нам остается лишь довериться. Сказать я твой, меня веди. И он в морозы и метелицы пойдет с тобою впереди. Нам остается лишь довериться. Сказать я твой, меня веди. И он в морозы и метелицы пойдет с тобой.